Третья сторона. Лютеция. Последовало всеобщее замешательство. Дэн метался по залу, разыскивая адвокатов, но они уже ушли. Эштон заслонил жену своим огромным телом, как будто хотел защитить ее от опасности. Джудит дико озиралась вокруг в поисках Дэна. Сержант спокойно проговорил. «Мистер Маккл, я вынужден попросить вас отойти в сторону. Если вы не позволите мне без помех увести миссис Маккл, соберется уйма народу». Как из-под земли возник полицейский Мак. Он стал осторожно обходить Маккала, чтобы добраться до лютеции. С трудом работая плечами и локтями, всем им удалось, оттесняя толпу галдящих журналистов, пробраться поближе к выходу. «Прошу прощения, сержант, но в полицейское управление мы отправимся все вместе». «Это невозможно, мистер Маккл. Но почему?» «В полицейской машине для всех не хватит места». «Ничего, хватит в моей». «Послушайте, господа», — взревел сержант, — «вы получите свои новости чуть попозже. Мак, придержи-ка этих горлопанов. Расступитесь!» «Где Дэн?» — выкрикнул, перекрывая шум, Эштон. «Вот он, мистер Маккл!» — пискнула рядом Джудит. Дэн с трудом пробирался к ним через толпу. «Поздно!» — вздохнул он. «Они уже ушли. Я позвонил им в контору». Они поехали в полицейское управление в Маккеловском континентале. По дороге сержанту постепенно удалось привести себя в порядок. В вестибюле он сказал, обращаясь к Маккалам и Джудит, «Извините, но вам придется подождать здесь». «Или мы войдем все, — возразил Эштон, — или все мы будем ждать здесь, пока приедут наши адвокаты». «Это против правил, мистер Маккал. Дело в том, что ваша жена арестована». Стоявшая рядом с мужем Лютеция оцепенела. Ее пальцы, вцепившиеся в рукав Эштона, казались мраморными. Дэн решил, что она сейчас лишится чувств, и подскочил к ней, чтобы поддержать ее, но она, пошатнувшись, устояла на ногах. Он был уверен, что все это представляется ей мучительным ночным кошмаром. Тут же он почувствовал, как его оттесняют от матери Джудит. Она взяла Лютецию под руку и о чем-то спросила, но та не ответила. «Мистер Маккл, да отойдите вы, наконец!» — тявкнул сержант. «Нет», — решительно ответил Эштон. «Мне неизвестен такой закон ни штата, ни города, который запрещал бы семье арестованного и адвокатам присутствовать на предварительном следствии. А если вы против, то я буду настаивать, чтобы дело моей жены тут же передали в полицейский суд. Вы не хуже меня знаете, что раз ей не предъявлено официальное обвинение, она имеет на это право. А пока, с вашего разрешения, мы где-нибудь присядем». Сержант Вилли проворчал: «Ладно, будь по-вашему». И они все вместе направились за ним в кабинет инспектора Квина. Побагровевший сержант стал что-то шептать инспектору на ухо. Маккл-старший тем временем усадил Лютецию в удобное кресло и сказал сыну, «Пусть Рамон сообщит о Брайану и Хитону, где мы, как только они приедут». Дэн поспешно отправился выполнять отцовское распоряжение. Вернувшись, он увидел, как инспектор вполголоса беседует с матерью, а рядом стоит негодующий сержант Вилли. Было впечатление, что Эштон и инспектор тем временем договорились. Отцу разрешат присутствовать на допросе, зато он согласен не ждать адвокатов. Инспектор, казалось, был всецело поглощен беседой. Так вот почему он заходил в зал, вот о чем были все эти записочки прокурору и их разговор шепотком у стола. Но почему сразу же после оправдания отца в убийстве обвиняют мать? Дэн напряг слух и уловил обрывки разговора. «Поверьте, миссис Маккл, для меня это так же мучительно, как и для вас», — говорил инспектор. Все, что потребуется, так это ответить на несколько чисто формальных вопросов, не более того. — Что ж, я постараюсь, — прошептала Лютеция, уцепившись руками за сумочку, как за спасательный круг. — И если вам что-нибудь понадобится, только скажите, я тотчас вызову кого-нибудь из женской обслуги. — О, благодарю вас. И допрос начался. Ее ответы были сумбурны, как будто она думала еще и о чем-то постороннем. Да, она помнит вечер 14 сентября. Она долго не садилась обедать в надежде, что муж вернется из Вашингтона. Щеки ее слегка порозовели. После обеда она пыталась читать. Слуг к тому времени она отпустила, все они ночевали вне дома. Но я никак не могла сосредоточиться на романе, миссис Олифант, и решила заняться рукодельем. Неожиданно она ударилась в воспоминания. Когда я была девочкой, то часто упрямилась, когда бабушка засаживала меня за рукоделье. Она на меня сердилась. Меня, — говорила она, — учили и прясть, и ткать. Помню, когда она умирала, то все твердила: «Лютеция, ты расчесала лен?» По-моему, она перепутала меня со своей старшей сестрой, в честь которой меня назвали. Но я ей, конечно, ответила: «Да, дорогая». И она была, по-моему, довольна. Тогда же она мне сказала: «Чем бы ты ни занималась, старайся изо всех сил». Дэн подумал: «Мама, к черту твои детские воспоминания! Ты себя губишь!» Инспектор Квин слушал Лютецию с ангельским терпением. «Неужели ему интересны эти россказни?» — спрашивал себя Дэн и не находил ответа. Старик дождался паузы и, кашлянув, спросил: «Сколько времени заняло у вас в тот вечер рукоделье, миссис Маккл?» Лютеция удивленно поглядела на него. «Но я в тот вечер вообще не шила, а только собиралась». «Разве? Простите, миссис Маккл, вероятно, я не слишком внимательно вас слушал. Значит, в тот вечер вы не шили. А не припомните ли, что вы делали, отложив в сторону книгу?» Ко всеобщему удивлению, Лютеция издала звук, отдаленно напоминающий хихиканье. Инспектор Квин был поражен. Это было так неожиданно, как если бы королева Виктория прилюдно икнула. «Ах, стыдно сказать, инспектор. Да, видно, этого не избежать. Боюсь, вы сочтете меня слишком легкомысленной. Помнишь, Дэн, что я тебе сказала, когда ты пришел как раз после полуночи?» Инспектор бросил быстрый взгляд на Дэна. «Мама в это время смотрела телевизор», — отрывисто пояснил Дэн. Он был порядком раздражен. «Почему она вела себя так нелепо? Инспектор подумает, что она притворяется. Разве может он вообразить, что она такая и есть? Это понимают только те, кто ее знает». «Ну, по этому поводу мы не станем возбуждать уголовного дела», — сухо сказал инспектор. «Такому пороку, по слухам, предаются многие. И как долго, миссис Маккл, вы смотрели телевизор?» «Почти 3 часа», — покраснев, ответила Лютеция. «Вы помните, что вы смотрели?» «О, боюсь, что нет. Ведь все передачи так похожи, не правда ли? Кажется, это был какой-то старый фильм». Инспектор продолжал мягко настаивать, но больше ничего из нее не выжил. «Да, из квартиры она никуда не отлучалась. Нет, к ней никто не приходил». «Увы, кажется, мы нисколько не продвинулись», — констатировал инспектор. «Это потому, что продвигаться решительно некуда», — вмешался Эштон, вставая. «Моя жена все время была дома, инспектор. Как может она запомнить ничего не значащие детали того вечера? На каком основании вы подвергаете ее допросу? Почему вы ее задержали?» «Прошу вас сесть, мистер Маккл», — сказал инспектор Квин. «Мы никогда не решились бы задержать вашу супругу беспричинно. Уверяю вас, мы основывались на неопровержимых фактах. Будьте любезны сесть, мистер Маккл. Эштон сел. Давайте начнем с очевидного. Мотивы преступления, возможности, средства. Мне крайне неприятно бередить незажившие раны, но, согласитесь, мотивы преступления у миссис Маккл были. Ее муж тайно посещал другую женщину, в данном случае Шейлу Грей. Эштон покраснел. Лютеция ободряюще похлопала его по руке. Он покраснел еще больше. У нее была и возможность, отличная возможность, ибо она живет в одном доме с соперницей. Ваша супруга имела возможность подняться вечером к мисс Грей без страха быть замеченной. Она только что признала, что до того момента, как после полуночи пришел ее сын, она была в квартире одна. В доме всего лишь 4 квартиры. Клеменсы в настоящее время путешествуют. В квартире Диллов никто не живет, поскольку оспаривается завещание доктора Дилла, и квартира — один из пунктов тяжбы. Лифт на самообслуживании. Что касается средств, тут инспектор немного помедлил. При других обстоятельствах я, возможно, об этом умолчал бы, но поскольку сегодня вас оправдали по тому же делу, я полагаю, что вы имеете право знать, почему мы задерживаем вашу жену. Видите ли, мистер Маккл, недавно мы обнаружили еще одну улику. Улику? — растерянно повторил Дэн. Какую улику? Инспектор Квин извлек откуда-то из глубины стола изящный кружевной платочек, скрученный так, будто в нем было что-то завернуто. На уголке его была вышита монограмма «АЛДВМК», — прочел он. Согласитесь, было бы невероятным совпадением, если бы еще кто-то из знакомых мисс Грей имел такую же монограмму. Так или иначе, установить, чей это платочек, будет несложно. Он ваш, миссис Маккл, не правда ли? Лютеция сглотнула слюну и кивнула. Инспектор бережно, как священную реликвию, развернул платочек. В нем было 5 патронов 38-го калибра с медными гильзами. Эштон Маккл изумленно воззрился на них. «Где вы их нашли?» «Там же, где и платочек. В нижнем ящике туалетного столика, стоящего в комнате вашей жены. А действовали мы по закону, имея на руках ордер на обыск». «Да», — подумал Дэн, — «быстро же вы все это провернули. Как только показания бармена вынудили вас пораскинуть мозгами». «Вместе с платочком и этими 5 патронами...» Инспектор Квин снова полез в стол и извлек оттуда маленькую коробочку. «Мы нашли вот это, и, судя по надписи, там должно быть 20 патронов 38-го калибра. Хотите посчитать, сколько в коробочке патронов?» Он снял крышку. Нескольких патронов не было. «Можете не трудиться, я вам скажу. 15. Но 5 отсутствующих патронов — это вовсе не те, что завернуты в платочек. Те, которых в коробочке, нет, боевые, а те, что в платочке, холостые». «Не понимаю», — еле слышно простонал Эштон. «Я поясню. Мисс Грей была убита из револьвера Смит Вессон Терьер 38-го калибра, в барабане которого помещается всего лишь 5 патронов. Вы хотите что-то сказать, мистер Маккл?» «Значит, вы считаете, — пролепетал Эштон онемевшими губами, — что 5 холостых патронов в этом платочке — это именно те, которыми я зарядил револьвер?» Именно так, мистер Макл. Кто-то вытащил из барабана 5 холостых патронов и заменил их 5 боевыми, как раз теми, которых нет в коробке. И мы должны решить вопрос, кто это сделал. Наступило продолжительное молчание. Лютеция, опустив веки, оцепенела. Губы у Джудит стали жемчужными. Гулко тикали старые настенные часы. Наконец инспектор мягко спросил. «Не могли бы вы ответить на этот вопрос, миссис Маккл?» Лютеция приоткрыла глаза. Узким кончиком языка облизала запекшиеся губы. Эштон внезапно охрипшим голосом приказал. «Не смей отвечать на вопросы, Лу! Слышишь? Ни на один!» Но Лютеция все же ответила. «О, нет, инспектор Квин, я думаю, что не могу». Это было мучительное зрелище. Дэн пожалел, что не находится сейчас где-нибудь в 1000 миль отсюда. Эштон нащупал руку жены и сжал ее. «Итак», — подытожил инспектор, — «мотив, возможность и средства налицо. Алиби отсутствует. Помните, мистер Маккл, мы сняли отпечатки пальцев у всех для сравнения, как только вас арестовали. Были у нас отпечатки и миссис Маккл. И сегодня, как только мы нашли эти холостые патроны, мы проверили их на отпечатки. На 3 из 5 патронов мы обнаружили отпечаток большого пальца миссис Маккл и частичный отпечаток указательного. Других отпечатков не было. А это значит, миссис Маккл, что вы, и только вы, держали эти патроны в руках. Вы вынули их из револьвера, из которого была потом убита мисс Грей». Лютеция едва заметно кивнула, как старуха в беспамятстве. Но даже инспектор понял, что это был не знак согласия, а бессознательная, неподконтрольная дрожь. «Продолжайте», — прохрипел Маккл. «А нашли ли вы отпечатки на тех патронах, что были в револьвере, когда было обнаружено тело Шейлы Грей?» «Нашли», — ответил инспектор. «И если бы районный прокурор узнал, что я сказал вам об этом, мне бы здорово влетело, ну да мне не привыкать к головомойкам. Я говорю вам об этом за тем, чтобы вы убедились, что мы не предъявляем необоснованных обвинений с досады. Да, мы обнаружили несомненные отпечатки пальцев миссис Маккл на 2 из 5 боевых патронов. Теперь вы знаете все обстоятельства. Вы и только вы, миссис Маккл, заменили холостые патроны настоящими в револьвере, из которого убили мисс Грей. Вы и только вы превратили безвредное оружие в смертоносное. И я погрешил бы против совести, если бы не пришел к выводу, что сделано это было с целью совершения убийства. Давайте сделаем еще одну попытку, миссис Маккл. Вы хотите мне что-либо сообщить? Нет, Лу, нет, ты не хочешь, — закричал Эштон, и даже закрыл ей рот рукой. «Не произноси ни слова, Лу! Ты не обязан отвечать, пока мы не поговорим с О'Брайеном. Моя жена имеет на это право, не так ли, инспектор?» Вне всякого сомнения. Инспектор Квин встал со стула. «Но, тем не менее, я задам еще один вопрос, последний. Миссис Маккл, вы застрелили Шейлу Грей?» «Она не будет отвечать!» — в ярости прокричал Эштон. Инспектор пожал плечами. «В таком случае запускай машину, Вилли. Мы снимаем обвинение по поводу подозрения в убийстве. Я уже поговорил с прокурором. И он мне сказал, что если ответы нас не удовлетворят, а они нас не удовлетворяют, мы предъявляем миссис Макл официальное обвинение в убийстве Шейлы Грей. О залоге договорились быстро. Эштон Макл сказал: «Довольно глупостей. Мы просим об освобождении под залог. Хватит и одного дурака в семье». Лютеция немедленно подчинилась. Если бы муж потребовал, она с такой же покорностью отправилась бы в камеру ночевать с проститутками, алкоголичками, наркоманками и магазинными воровками в то заведение в Гринвич-Виллидж, которое стыдливо именовалось «домом для задержанных женщин». Роберт О'Брайен оказался вне битвы, во всяком случае этой битвы. Воитель юстиции был занят в другом процессе и тоже по делу об убийстве, к тому же он уже использовал в нем свой последний законный тайм-аут. «Мой подзащитный профессиональный громила», — сказал он Эштону. «Я убежден, что он совершил не меньше двух убийств в своем мафиозном кругу, за которые его и не подумали привлечь к ответу. Более того, я уверен, что он совершит их еще великое множество, как только ему предоставится такая возможность. Но того, в котором его обвиняют, он не совершал. А я занимаюсь только им. Разумеется, как только процесс над Фальконетти закончится, я снова буду в вашем распоряжении, мистер Макл, но пока не ясно, когда это будет. Так что советую пригласить другого адвоката». Гобелены, в свое время висевшие на стенах замка Людовика Святого, единороги, безуспешно преследуемые охотниками и пасами, но пойманные и прирученные пухленькими пригожими нимфами, Елена, пока еще не троянская, отъезжающие со всей свитой на остров Цитеру, король Людовик, обращающий в христианство язычника, все они взирали на действо, разыгрываемое в квартире Маккелов. Впрочем, оно было не самым причудливым из всех, какие им довелось наблюдать за долгие века. Лютеция Маккел выступала в роли распорядительницы чайной церемонии и вела себя так, как будто ничего не произошло. «Не хотите ли чашечку, Джуди? По-моему, вы замерзли. У меня есть ваши любимые ирландские сладости. А ты, Эштон? А ты, Дэн?» Они обменялись взглядами, полными отчаяния. «По-моему, всем нам сейчас не до чая. Ты не ответила на папин вопрос». «Ах, прости, дорогой, боюсь, я невнимательно тебя слушала». Ее муж сделал глубокий вдох. «Скажи, Лютеция, так это действительно ты заменила холостые патроны настоящими?» «Да, дорогой». Дэн вскричал: «Но зачем ты это сделала, мама?» «Сейчас объясню, дорогой. Когда твой отец дал мисс Грей свой револьвер из-за того, что она боялась оставаться одна в квартире, он мне об этом рассказал. Конечно, ведь у отца не было от нее секретов, как же?» мысленно воскликнул Дэн. «Но он боялся, — продолжала Лютеция, — что мисс Грей, не умея обращаться с оружием, может поранить себя или что-нибудь такое. Поэтому он положил в револьвер холостые патроны, хотя купил и коробку с настоящими. И я знала, Эштон, что они лежат на верхней полке в твоем шифоньере». Эштон глухо застонал. Между тем Лютеция продолжала свое воркование. «Однажды она позвонила мисс Грей, горничная, которая приходила ежедневно, ответила, что Шейлы нет дома. Лютеция положила трубку, не представившись, потом оделась, как для соседского визита, поднялась в надстройку и позвонила. Вышла горничная и сказала, что ждет мисс Грей не раньше 6. Но она может вернуться раньше. Вы мне не разрешите ее подождать? Я мисс Макл, живу внизу». Горничная заколебалась только на мгновение. «Что ж, наверное, все в порядке, мэм. Я вас узнала. Войдите». Горничная извинилась, что занята по дому, и вышла. Лютеция села в кресло в гостиной. не очень удобная. Мне вообще не нравится шведский модерн. А вам, Джуди?» Хотя Лютеция никогда не была в квартире Шейлы Грей, но планировку приблизительно знала. Там было всего две спальни в том конце квартиры, который находился далеко от кухни. Как выяснилось, одну из спален Шейла превратила в свой рабочий кабинет. Лютеция тайком направилась в спальню. Где может женщина хранить револьвер? Конечно, в ящике ночного столика. Так оно и было. Лютеция заменила холостые пули настоящими, положила револьвер на место и, сжимая в кулаке платочек с холостыми, потихоньку вышла в гостиную, потом позвала горничную, сказала, что решила больше не ждать, и вернулась к себе. Потом я положила коробочку с пулями в ящик моего ночного столика, а рядом платочек с холостыми. «Вот и вся история, дорогой», — закончила Лютеция тоном светской беседы. Эштон в изнеможении хлопнул ладонью по столу. «Но зачем ты все это проделала, Лютеция? Зачем?» «Я просто не знала, куда их девать, дорогой. Я не об этом...» Эштон утер пот с лица. «Зачем ты вообще поменяла патроны? Какую цель, черт побери, ты преследовала? Ты что, не понимала, что может случиться беда?» «Конечно, понимала, дорогой, но у меня был свой план. В один из вечеров, когда эта женщина будет одна, я намеревалась подняться к ней и сказать начистоту, что я все знаю о ней и о тебе. Я хотела ее попугать». «Попугать», — механически повторил Эштон. «Да, попугать и пристыдить». «Но зачем, мама?» — выкрикнул Дэн. «Я хотела так ее разозлить, чтобы она меня застрелила». Все ошеломленно глядели на Лютецию, как будто она вдруг заговорила на суахили или урду. «Застрелила?» — изумился Эштон. «Застрелила», — пролепетал Дэн. «Ну как вы не понимаете? В том, что они сблизились, была виновата только я одна. Если бы я была лучшей женой твоему отцу, Дэн, если бы я лучше его понимала, он никогда не стал бы искать женщину на стороне. Так что вина целиком лежала на мне». «Ты лжешь!» — в бешенстве рявкнул Эштон. «Неужели ты рассчитываешь, что хоть один разумный человек поверит твоим басням?» «Скажи прямо, Лютеция», — он уставился на нее, — «это ты застрелила Шейлу?» Она поглядела на него с ужасом, как ребенок, которого обвинили во лжи, хотя он сказал чистую правду. Нижняя губа ее мелко задрожала. «Нет, Эштон, нет, как ты мог такое подумать? Все было именно так, как я говорю. Неужели ты мне не веришь?» «Нет», — гаркнул он, но, помедлив, пробормотал: «не знаю». «Нет, она все же ненормальная», — подумал Дэн. «На грани реальности и другого мира. А он этого не понимает. Он пытается судить ее поступки с точки зрения элементарной человеческой логики». Дэн вдруг признался себе, что в сущности всегда это подозревал.